Поэтому мне просто придется попросить шляпу отправить меня на Гриффиндор, несмотря на то, что по характеру мне гораздо ближе к Октевран или Слизерин. Дамблдор должен как можно дольше быть в неведении. Понимаю, что шифроваться вечно у меня не получится и директор рано или поздно узнает правду, но чем дольше я буду тянуть время, тем лучше. Если мне удастся водить дедулю за нос какое-то время, у меня будет фора, чтобы нарастить силу и знания. Я был погружен в свои мысли, глядя в окно, а Рон, словно ведя диалог с самим собой, беспрерывно болтал о своей любимой команде по квиддичу пушки Педгл, когда в купе появилось новое действующее лицо. «Никто не видел жабу?» Мальчик по имени Невилл потерял жабу, требовательным учительским голосом спросила. «Нет», потребовала ответа немытая косматая голова с двумя длинными передними зубами. Я оторвался от окна, посмотрел на визитершу, отрицательно покачал головой и снова вернулся к созерцанию проносящихся мимо пейзажей английской деревни. Я отрешенно насвистывал какие-то смутно знакомые стихи. И кабак, и погост, и ребенок, засыпающий там у груди. Там, убогие стаи избенок. Там, убогие стаи людей. Рон с раздражением посмотрел на Гермиону. Она прервала его пассаж, посвященный любимой команде и причинам, почему она лучшая в мире. «Ты чего пристала? Не мешай нам!» — грубо буркнул он и снова повернулся ко мне. «Так вот, Джей, я тебе отвечаю, пушки точно возьмут бронзу!» «Эф!» — Гермиона снова прервала его. «Как грубо! Мальчики всегда такие глупые! Помощь с поисками жабы вы не хотите?» Уизли начал закипать. Краснеющее лицо на удивление хорошо сочеталось с рыжими волосами. «Поищи жабу в туалете, они любят прохладу», — сказал я Гермионе, стараясь разрядить ситуацию, дабы все не дошло до ругани. Гермиона, гордо взмахнув копной каштановых волос, удалилась. «Надеюсь, эта зануда не попадет на Гриффиндор», — пробормотал Рон. «Я тоже надеюсь, ведь в таком случае моя и без того тяжелая жизнь на Гриффиндоре осложнится». В начале вагона раздались возгласы «тележка со сладостями». «Тележка со сладостями». Я достал из кармана золотой галлеон и кинул его Рону. Он с цыганской ловкостью поймал монету, разве что на зуб не проверил. «Купи что-нибудь понемногу, я не разбираюсь в сладостях». Я действительно не разбирался и положился на выбор профессионала, ведь хотелось попробовать волшебные вкусняшки. «Конечно», — послушно закивал головой Рон, — «как легко его расположить, однако, я не альтруист и, конечно, не собираюсь разбрасываться своими деньгами на нужды Уизли, но мне не жалко галлеона, а с Рона причитается, и в дальнейшем я смогу напомнить ему об этом и попросить об небольшой ответной услуге». «Специфика детских взаимоотношений. Хотите чего-нибудь вкусненького?» Милая пухлая старушка с ямочкой на подбородке заглянула в купе. «Дайте лакричную палочку, 4 шоколадных лягушки, пачку Берти Ботс». Рон с видом знатока начал перечислять длинный список лакомств. «Как же хочется спать!» Монотонный стук колес укачивает. Я зевнул, с ощутимым риском вывихнуть челюсть. Но старушка словно не слушала Рона, она смотрела на меня в упор, словно изучая. Неужели что-то почувствовала? Тут я вспомнил, что в скандальной пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя» ее личность была раскрыта более детально, она перестала быть массовкой. Было предположение, что продавщица сладостей является не человеком, а неким волшебным воплощением Хогвартс-экспресса. На это указывают возраст продавщицы, которая начала работать в 1830 году, а также резкая смена ее характера и поведения при попытках учеников покинуть поезд. Дважды за ее долгую жизнь ученики пытались покинуть поезд. Сначала это были мародеры, а затем братья Уизли, но у них не получилось обмануть воплощение Хогвартс-экспресса. «Что будет, если я попытаюсь покинуть поезд до окончания поездки?» Не отрывая взгляда от ее глубоких темных глаз, спросил я. «Мне стало интересно. Ты умрешь», — тихо ответила она и коротко улыбнулась. Но глаза ее вовсе не улыбались, они внимательно разглядывали меня. «Поезд не любит, когда люди сходят с него до конца поездки. И еще тыквенные пирожки». Рон продолжил перечислять список сладостей, но, услышав ответ старухи, замер. «Что?» – недоумевающе переспросил он. «Что вы только что сказали, мэм?» «Рональд, осторожно, отойди от нее!» – крикнул я, но было уже поздно. Руки старухи превратились в клешни, а лицо приобрело хищный оскал. Она вцепилась клешней Рону в шею, и через мгновение его рыжая голова отделилась от тела, а из сонной артерии обезглавленного туловища брызнул фонтан крови. «Нет!» – заорал я. С криком я проснулся и вскочил на ноги. «А-а-а!» — заорали мне в ответ. «Ты чего орешь?» — спросил испуганный Рон, вжавшись в спинку кресла. Я растерянно огляделся по сторонам. Старухи не было, Рон был цел, на моем кресле валялись сладости, а за окном уже стемнело. «Уф, приснится же такое!» «Да так, кошмар!» — пробормотал я. «Что случилось после того, как мы купили сладости?» «Ну, мы начали их жрать, а потом ты заснул. Я сижу, хаваю, а ты как заорешь и подпрыгнешь. Я чуть не обделался. Ты хоть предупреждай, Джеймс». «Значит, действительно приснилось». Кстати, Рон довольно справедливо разделил сладости. Практически все они лежали на моем кресле. Себе Рон взял лишь одну шоколадную лягушку и два тыквенных пирожных. Значит, он еще не окончательно пропал для общества. Да, он прожорлив и завистлив. Достаточно вспомнить, как он кинул Гарри на четвертом курсе, но пока что он еще совсем ребенок, который легко поддается коррекции. И несмотря на нехорошие качества, Рон привлекает именно своей мальчишеской простотой. Этакий рыжий Гекльберри Финн, который, может быть, и глуповат, но за друзей пойдет в огонь и в воду. К тому же нельзя забывать его ум и хитрость. В книгах Рон неоднократно находил и озвучивал нестандартные решения, которые помогали друзьям разобраться с ситуацией. Раздался гудок. «О, мы подъезжаем. Надо переодеться в школьную форму», — сказал Рон. Мы переоделись, и вскоре поезд прибыл на перрон. Ученики школы начали гурьбой выходить из поезда, где нас ждал Хагрид с керосиновой лампой. Когда я выходил, то почувствовал чей-то взгляд и обернулся. В конце коридора стояла старушка с тележкой со сладостями. Она подмигнула мне, отчего по моей спине пробежал табун мурашек, и я поспешил выскочить на платформу. «О, лесник подошел ко мне, а я тебя еще такусеньким помню. Лично на руках держал, а еще твоих мамку с папкой знал. Сэр, а это, случаем, не в вас шмальнул дядя Вернон?» С детским любопытством поинтересовался я. Рон восхищенно ахнул и посмотрел на меня, как на героя, словно это лично я стрелял в полувеликана. Хагрид почувствовал себя неловко и поспешил свернуть тему. Наверное, ему сильно не понравился такой теплый прием. «Ладушки, потом погутарим. Ученики, все сюда!» Он замахал рукой, привлекая внимание ребятни. «Следуйте за мной, и не отставать». Мы направились к лодкам. Вдали, над лесом, виделись башни величественного замка, и предвкушение момента волшебства заставляло двигаться по темному лесу быстрее, наплевав на риск переломать ноги в буреломах. Глава 9. Хогвартс. Поскальзываясь и спотыкаясь, мы шли вслед за Хагридом по узкой дорожке, резко уходящей вниз. Нас окружала такая плотная темнота, что мне показалось, будто мы пробираемся сквозь лесную чашу. Все разговоры стихли, и мы шли почти в полной тишине. «Еще несколько секунд, и вы увидите Хогвартс», — крикнул Хагрид, не оборачиваясь. «А-а-о!» У юных волшебников вырвался дружный восторженный возглас. «Какая знакомая и родная сердцу картина! Помните, когда в фильме первокурсники выходят к озеру и нам крупным планом показывают прекрасный Хогвартс? Мы стояли на берегу Большого Черного озера, а на другой его стороне на вершине высокой скалы возвышался величественный замок с бесчисленным количеством башен и донжонов. Из его окон исходил манящий теплый свет, и эти уютные огни заставляли меня жаждать скорейшего прибытия в этот чудный замок. По 4 человека в одну лодку, не больше», — скомандовал Хагрид. «Я попал в одну лодку с Роном, Невиллом и Гермионой. Мы скользили по озерной глади к таинственному древнему замку. Я был восхищен, наравне с остальными детьми глазел на монументальную громаду вдали и наслаждался моментом волшебства. Увидел Хогвартс, теперь можно и умирать. Думаю, в первом прибытии в школу присутствовал продуманный элемент психологии. В первую очередь на выводы человека влияет первое впечатление. Для детей первое впечатление о школе было восторженным, и опечаток оставался в их головах на всю дальнейшую жизнь, что было выгодно учителям и директору. Можно найти определенный подтекст в том, что мы, продираясь через мрак темного леса, вышли к желанному свету в лице Хогвартса. Психологический трюк, ориентированный на фундаментальные правила жизни: ты преодолеваешь трудности, и в конце тебя ждет награда. Мы причалили к берегу и поднялись по лестнице к дубовым дверям, которые являлись одним из многих входов в замок. Хагрид несколько раз постучал в них. Ту-ду-ду-ду. Честное слово, он один в один повторил знаменитое вступление к 5-й симфонии Людвига ван Бетховена. Существует легенда, будто великий композитор написал эту мелодию, когда услышал, как в его дверь стучался почтальон. Если бы я не знал Хагрида, то подумал бы, что он специально. Впрочем, что я вообще знаю о лесничем? Вдруг он не простоватый полувеликан, а эстет, который слушает по вечерам Вагнера и читает Кастанеду. Двери отворились, и нашему взору предстала уже знакомая мне Минерва МакГонагалл. «Спасибо, Хагрид, я их забираю», — сухо произнесла она. Лесничий ушел, а мы последовали за ней внутрь. Несмотря на примитивное освещение факелами, в замке было очень светло, наверняка какие-то чары. Первокурсники поднялись по лестнице и остановились перед входом в главный зал. «Скоро вы войдете в эти двери и присоединитесь к вашим товарищам по учебе. Но прежде чем вы займете свои места, вас распределят по факультетам». Она сурово оглядела нас. «Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин». При упоминании Гриффиндора Рон хмыкнул и подмигнул мне, как бы говоря, вот где вся сила, брат. «Не обольщайся, Ронингс, меня не привлекает перспектива оказаться на одном факультете с психопатами-отморозками. За успехи вы получаете очки, за нарушение правил вы будете их терять. В конце года факультет, набравший наибольшее количество очков, награждается кубком». Тревор. Пухлый мальчик бросился к ногам МакГонагаллу, и мне на секунду показалось, что он хотел поклониться ей и тем самым выразить свое глубокое почтение, но он быстро встал, держа в руках квакающую жабу. МакГонагалл с недоумением посмотрела на него. «Сейчас состоится церемония. Подождите здесь», — сказала она и ушла. Толпа учеников сразу зашумела и начала тихо переговариваться друг с другом, но замолкла, стоило раздаться звонкому голосу. «Значит, это правда, что говорили в поезде. Гарри Поттер приехал в Хогвартс». Источником голоса являлся мальчик с прилизанными белобрысыми волосами. Все вокруг зашептались: «Гарри Поттер, в самом деле, вау». Взгляды сошлись на моем лбу. Рон с глубокой обидой посмотрел на меня. «Ты же сказал, что тебя зовут Джеймс», — выпалил он. «Я не соврал. Мое полное имя Гарри Джеймс Поттер, так что фактически я просто представился вторым именем. Я устал от внимания, которым окружена моя персона, даже по косому переулку не могу пройтись спокойно, милые волшебницы постоянно преграждают мне путь и умоляют расписаться на груди, ой, то есть в пергаменте». Несколько девочек, включая Гермиону, густо покраснели. Драко отлип от колонны, к которой прислонялся, и аристократической походкой приблизился ко мне. «Это Креп, Гойл». Он представил двух громил, стоявших позади него. Их нахмуренные рожи были явно обременены интеллектом. Когда-то они сбросили это бремя, как чернокожие оковы рабства. «Я Малфой, Драко Малфой». Рон прыснул. Драко тут же перевел взгляд на него и прищурился. «Тебя имя насмешило?» — зло прошипел он. «Даже не буду спрашивать, как тебя зовут. Рыжий, в обносках своих братьев. Должно быть, ты Уизли, ну и по делам рыжему». Меня всегда удивляло, почему в каноне Рон начал ржать с имени Драко, хотя тот ему ничего не сделал и даже не обращался к нему, а представился другому человеку. Получается, шестой первый спровоцировал конфликт на ровном месте, но читателям и зрителям это преподносит как демонстрацию Малфоя с плохой стороны. Почему? Не мудрено, что тот обиделся. Малфой повернулся ко мне. «Ты скоро поймешь, что семьи волшебников не одинаковы. Ты же не заведешь себе неправильных друзей». Драко выразительно посмотрел на насупившегося Рона и затем протянул мне ладошку. «Я тебе подскажу, а я без тебя не знаю. В магическом мире люди делятся на два типа. Те, кто родился в чистокровной семье, обеспеченной влиянием, деньгами, знаниями, и те, кто родился в магловской семье. Ах да, есть еще третий тип, полукровки, но там много нюансов. Гарри Поттер, например, вполне воспринимается окружающими как чистокровный волшебник, ведь оба его родителя были магами, а отец так вообще представитель древней династии. В магической Британии так и не смогли определиться с тем, считать ли полукровками тех, кто родился от маглорожденного и чистокровного волшебника, а кем считать тех, кто родился от брака полукровки и чистокровного. Много нюансов, на которые маги махнули рукой и решили считать чистокровными волшебниками тех, кто просто родился от двух магов, а Лили Эванс была пускай и маглорожденной, но волшебницей. Существовала небольшая группка чересчур радикальных персон, к таковым относился Волан-де-Морт, которые считали, что чистокровный волшебник – это обязательно потомок двух чистокровных родов, но они не озвучивали мнение большинства. Кстати, в этом было зерно логики, так как любимые всеми фанатами инцеста и вырождения здесь не имели места быть. Какой еще инцест? Инцест – это родственные связи внутри семьи. Он в принципе невозможен внутри расы или крупного народа, если тем вдруг вздумается заключать браки только друг с другом. Кланы чистокровных по сути и являются этаким квазинародом. Другой вопрос, насколько рациональна позиция радикалов, есть что-то лицемерное в их политике. Они ратуют за сохранение магической крови, но при этом во главе стоит полукровка Реддл, который угробил немереное количество чистокровных волшебников. Вновь напоминает Гитлера, который якобы ратовал за сохранение белой расы от вымирания, но при этом спокойно положил 60 миллионов белых европейцев и целенаправленно разжег войну, которая породила глубокий демографический кризис в Европе, а в почти не затронутых войной Азии, Ближнем Востоке и Африке бурный рост рождаемости. Знаешь, я посмотрел на его руку, про меня тоже можно сказать неправильный. Я благодарен за предложение помощи, но я сам разберусь, с кем мне дружить, а с кем нет, и не нуждаюсь в твоем покровительстве. Я, конечно, мог со счастливой рожей пожать руку и заверить его в том, что мы теперь лучшие друзья, но это значило бы дать слабину, ведь Драко завуалированно предложил мне свой патронаж, как какому-то безродному грязнокровке. Если бы я согласился, то спустя какое-то время Малфой бы напомнил мне об этом случае и попросил что-нибудь взамен. У аристократии только так: ты, мне, я, тебе. Быть в долгу у белобрысых я не хочу. Драко обиженно закусил губу, но тут же вернул лицу надменное выражение и высокомерно заявил: «Смотри, не пожалей об этом, Поттер. Ё-моё, мамин аристократ нарисовался. Смотри, не обосрись от пафоса, наследник, я выделил это слово, Малфой». Вокруг захихикали. Я наклонился ближе к Малфою и прошептал: «Будешь мешать, расскажу всем секрет твоей семьи». «Какой секрет?» Скептически вздернул бровь Драко, но голосок-то задрожал. «Почему у Малфоев в поколении рождается только один ребенок?» Наобум сказал я. «Что? Откуда ты знаешь?» Малфой побледнел и испуганно заозирался по сторонам, но дети уже потеряли интерес к нашим персонам. Тут появилась МакГонагалл, и это избавило меня от ответа в стиле «прочел в фанфиках». «Все уже ждут вас. Церемония сейчас начнется, идемте». Глава 10. Распределяющая шляпа. Двери отворились сами собой, и мы вошли в большой зал. Я, как и все, запрокинув голову, рассматривал знаменитый потолок с иллюзией звездного неба. Ничего не скажешь, иллюзия профессиональная и не уступает никакому планетарию, демонстрируя в реальном времени движение планет, сияние звезд, блеск Млечного Пути и падающие кометы. Не удивлюсь, если иллюзия транслирует реальную картинку звездного неба и, скорее всего, она существует автономно за счет подпитки от замка. Из-за этого казалось, что большой зал находится под открытым небом. Он зачарованный, я читал об этом в истории Хогвартса. Гермиона не упустила случая поумничать. Девочка, очевидно, страдает дефицитом внимания и нереализованными лидерскими амбициями. Ничего, это в принципе поправимо. Вон Уизил всего несколько часов рядом со мной, а уже перевоспитываться стал. Мы прошли через весь зал, минуя столы факультетов, за которыми сидели скучающего вида студенты и жадно посматривали на пустые тарелки, ожидая скорейшего окончания распределения. МакГонагалл остановила нас перед помостом и поставила напротив шеренги учеников табурет, на который водрузила потертую и ужасно грязную остроконечную шляпу. Тетя Петунья сразу бы выкинула такую на помойку. Может быть, надо попытаться достать из нее кролика, как это делают фокусники в цирке, выразила догадку Гермиона. Шляпа вдруг ожила, и из ее складок сформировалось что-то, напоминающее рот, глаза и надбровные дуги. Раздалось несколько удивленных вздохов от маглорожденных. «Она разумна!» — воскликнула Гермиона. «Умение говорить еще не признак интеллекта», — усмехнулся я. Шляпа затянула дурацкую песенку для первокурсников, которую я слушал краем уха. Стандартная мотивационная речь, что-то про взаимопомощь, дружбу и необходимость хорошо учиться. Больше, чем завывание шляпы, меня интересовали наши преподаватели. Они выглядели, если можно так сказать, как обычные люди, и это ощущалось очень странно для человека, привыкшего воспринимать их через призму вымышленных персонажей. Только сейчас я смог собраться с мыслями и оценивающе рассмотреть их. Вот они слева направо. Хмурый Снейп, дерганый Квирилл, занимающий два места Хагрид, не дотягивающийся до стола Флитвик, Альбус Дамблдор на золотом троне, призрак профессора Бинса и несколько неизвестных мне учителей. Я с большим любопытством рассматривал их, подмечая почти стопроцентное сходство с актерами, игравшими в фильме. Да и вообще, все окружающее меня почти полностью копировало то, что было показано в экранизации. Но атмосферу волшебства, ощущаемую в этих стенах, нельзя было выразить словами или передать через изображение. Неописуемое и пьянящее чувство сказочности происходящего возвращало в детство, и тем было еще сладостнее. Словно тебе снова 6 лет, и ты искренне веришь в то, что твой папа, одетый в меховую дубленку, с ватной бородой на резинке и бабушкиной клюкой в руке, это настоящий Дед Мороз. «Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет», — огласила МакГонагалл. В руках она держала длинный свиток. «Начнем. Ханна Аббат». Девочка с лисьим лицом резво подбежала к табурету. «Пуффендуй», — гаркнула шляпа, и от крайнего правого стола послышались аплодисменты. Сьюзен Боунс, пухлая рыжеволосая девочка, волнуясь и краснея, уселась на табурет и примерила шляпу. «Надо будет наладить с ней связи, это полезное знакомство. Племянница главы отдела магического правопорядка, это вам не продавщица тетя Люба». Пуффендуй. Распределение продолжилось, и очередь дошла до мисс Всезнайки. «Гермиона Грейнджер». «Так, спокойно, не нервничай, успокойся», — сама себе говорила Гермиона, пока шла к шляпе. «По-моему, она немного чокнутая», — шепнул на ухо Рон. Шляпа просидела на голове Грейнджер полминуты, очевидно, выбирая между когтевраном и Гриффиндором. «Гриффиндор», — поставила диагноз шляпа. Рон обреченно простонал, а я неверяще покосился на Грейнджер. «Какой еще Гриффиндор? Она чистая когтевранка, которая не обладает ни одним традиционно гриффиндорским качеством. Каким образом она попала на алый факультет? Уж не проделки ли Дамблдора?» Будучи наслышанным про манипуляции директора над шляпой, я специально следил за его руками во время распределения Гермионы, и вроде никаких пассов палочкой не было. Но вопрос, насколько распределяющая шляпа автономна и независима от воли директора, остается открытым. «Ну почему она попала на Гриффиндор?» — простонал Рон. «Почему ее распределили именно туда? Кто, по-твоему, в этом виноват?» — фыркнул Драко. «Еврей?» — с сомнением спросил Рон, заставив меня изумленно обернуться. «Да, интересные дела творятся в семействе Уизли». Тут голос подал Энтони Гольдштейн, маленький мальчик с кудрявыми черными волосами и характерным лицом, на котором отразилась вся скорбь еврейского народа. «А вы таки антисемит?» — сварливо поинтересовался он у Рона. «А почему вы отвечаете вопросом на вопрос?» — ловко парировал Рон. «А почему вы спрашиваете? А почему я должен отвечать?» Перепалку двух тертых калачей прервал Драко. «Евреи здесь ни при чем, Уизли. Выбор факультета зависит только от самого человека», — просветил окружающих Малфой и скромно добавил. «Мне отец рассказывал, когда вызвали Невилла Долгопупса, он умудрился споткнуться и упасть, даже не дойдя до табурета». Шляпа всерьез задумалась, но в итоге определила его на Гриффиндор. Рональд Уизли. Рыжий поджал губы, получил ободряющее похлопывание по плечу от меня и направился к табуретке. Его ожидаемо отправили на Гриффиндор. Вот нежданчик бы был, если бы шляпа нарушила вековую традицию и определила Уизли, например, на Слизерин. Скандал бы стоял жуткий. Драко Малфой. Белобрысый отлетел на Слизерин, стоило древнему артефакту коснуться его головы. Гарри Поттер. О, мой выход. А чего это такая тишина воцарилась? И Дамблдор аж как-то приподнялся на своем золотом троне. Примечательно, что его седалище сильно выделяло его на фоне прочих преподавателей, это явно какие-то комплексы. Мания величия. В противном случае, зачем прибавлять к своему имени столько титулов и восседать на троне, отлитом из чистого золота, подчеркивая свой высокий статус? И Снейп как-то странно дернулся, а по залу пронеслись шепотки. Я медленно поднялся по ступенькам к дубовому табурету и уселся на него. Профессор трансфигурации напялила на мой затылок шляпу, и я с отвращением подумал, они ее вообще чистят, или этой тряпкой ученики на протяжении многих веков вытирали волосы? Трудный выбор, — раздался в моей голове нейтральный голос. Нельзя было понять, женский он или мужской, он просто был и звучал без какого-либо оттенка эмоций. «Вижу ум и необычайное желание проявить себя. Когтевран или Слизерин?» — с надеждой спросил я. «Нет, Гриффиндор». Последняя шляпа громко прокричала на весь зал, вызвав бурю оваций с львиного факультета. «За что?» — мысленно заорал я. «Там тебе будет лучше», — просто ответила шляпа, и ментальная связь прервалась. С одной стороны, она права, и мне действительно будет проще на Гриффиндоре. От Гарри Поттера ожидают именно этого, и на Гриффиндоре наибольшая концентрация моих фанатов и сторонников. Было бы крайне опрометчиво попасть на Слизерин, где собрались мои враги и дети тех, чьего лидера я якобы уничтожил. На змеином факультете мальчика, который выжил, просто затравили бы или сделали изгоем, а не стали считать за равного и приглашать в Мэннеры, как это происходит во многих фанфиках. Как Тевран и Пуффендуй, это факультеты нейтралов, там особо не разгуляешься, и если бы я попал туда, то можно было забыть об активном участии во всей движухе. С другой стороны, каковы гарантии, что шляпа не озвучила решение, которое ей нашептал директор? Дамблдор заинтересован в том, чтобы избранный попал только на Гриффиндор, и слишком много стратегий завязано именно на этом факторе. Попадание на другой факультет автоматически перечеркивает больше половины планов и вынуждает в срочном порядке генерировать новые. Я пока не знаю наверняка, гад Дамблдор или нет, но заранее исхожу из того, что гад и коварный интриган. Так проще уцелеть, надейся на лучшее, готовься к худшему. Разумнее превентивно принять необходимые меры и ошибиться, чем не принять и потом осознать, что ты проиграл. Перед тем, как напялить на себя шляпу, я волновался насчет того, сможет ли она как-то почувствовать, что я попаданец, и что она будет делать с этой информацией. Во многих произведениях шляпа как-то считывает ауру или сознание надевшего и раскусывает попаданцев, но судя по тому, что здесь шляпа ничего не сказала насчет того, что я незаконно приватизировал жилплощадь, она не узнала мой секрет, или узнала, но не посчитала нужным озвучить это. В таком случае возникает жизненно важный вопрос, сообщила ли она об этом директору. Этими размышлениями была занята моя голова, пока я шел к гриффиндорскому столу и усаживался на скамейку. Гриффиндорцы шумно радовались моему попаданию на их факультет, а от рукопожатий моя рука уже начинала болеть. «С нами Поттер! С нами Поттер!» — скандировали близнецы. Альбус Дамблдор поднялся со своего трона и широко развел руки. На его лице играла лучезарная улыбка. Все мигом утихли, даже перевозбужденные гриффы. «Добро пожаловать!» — произнес он, потрясая колокольчиками в бороде. «Добро пожаловать в Хогвартс! Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов. Вот эти слова: олух, пузырь, остаток, уловка. Все, всем спасибо!» «Мда», многозначительно протянул я. «Старость не в радость, совсем дедулю маразм замучил, или таблетки выпить забыл». Окружающие тоже не поняли юмора Дамблдора. «А что он сказать-то хотел?» Пожимая плечами, спрашивали они друг у друга. На самом деле существует много предположений, что именно зашифровал Дамблдор в этой бессмысленной фразе. Одна из самых банальных версий гласит, что таким образом директор закодировал стереотипные образы факультетов. Олух, Гриффиндор, пузырь, когтеварн, остаток, Пуффендуй, уловка, Слизерин. Также есть предположение о зашифрованных преподавателях Зати. Олух, Кверрелл, пузырь, Локонс, остаток, Люпин, уловка, Барти. А самая адекватная и логичная теория гласит, что эти слова являлись всего лишь именами домовиков, накрывающих стол в большом зале. Этакая кодовая фраза, которая послужила сигналом для домовых эльфов, что пора подавать блюда на стол. Ведь именно после этой фразы на столах появились многочисленные подносы и тарелки с едой. Ну или как менее интересный вариант, Дамблдор просто решил разрядить обстановку и этими словам заменил торжественную речь, которую обычно говорят, но которая не имеет особого смысла. Впрочем, сейчас не до философствований. Я хочу есть. Стоявшие на столе тарелки были доверху наполнены едой. Говяжий стейк, жареный цыпленок, свиные отбивные, сосиски, бекон, жареная картошка в мундире с укропом, чипсы, пудинг, морковь, мясные подливки, кетчуп и непонятно как и зачем здесь оказавшиеся засахаренные лимонные дольки. Я наложил себе в тарелку всего понемногу, а запивал все грушевым лимонадом. Тыквенный сок хоть и оказался на любителя, но мне понравился, когда я решил попробовать этот распиаренный напиток. Затем на смену основным блюдом появился десерт. Всевозможное мороженое, пончики, эклеры, шарлотка, ягодные пироги, фруктовое желе, леденцы на палочке и снова лимонные дольки в аккуратной железной коробочке. Наевшись, я размяк и ощутил, что у меня начинают слипаться глаза. Чтобы не заснуть, я взял одну дольку и, зажав нос, прогундосил: «Мальчик мой, это ради общего блага». Ребята не поняли посыл шутки, но по интонации и манере речи безошибочно определили, кого я пародирую, поэтому покатились со смеху. Рон так ржал, что чуть не подавился эклером. Я поймал взгляд Дамблдора. Интересно, слышал ли он? Он, лукаво улыбаясь, поднял свой кубок и отсалютовал мне. Я с ухмылкой повторил его жест. «Еще пободаемся, старче». Глава 11. Первое знакомство с замком. Когда все набили желудки вдоволь, приятная сонливая истома начала накрывать нас, Дамблдор поднялся и откашлялся. Теперь, когда мы сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам, для их же блага, тоже следует помнить об этом. Выразительный взгляд на близнецов. По просьбе нашего смотрителя, мистера Филча, напоминаю, что не следует колдовать в стенах замка на переменах. Тренировки по квиддичу под руководством мадам Трюк начнутся через неделю. И, наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью. С пониманием детской психологии здесь большие проблемы. Неужели Дамблдор не осознает, что подобными словами он только разожжет интерес у детишек? Нет лучше способа заставить ребенка сделать что-то, как запретить ему это. Вон две рыжих головы синхронно кивнули друг другу. Думаю, они будут первыми, кто навестит Пушка. А теперь, Дамблдор встал и лопнул в ладоши, после чего еда на столе испарилась, а подносы очистились от жира и заблестели в пламени свечей, как лысина Волан-де-Морта. Державший по курочке в обеих руках Рон возмущенно вскрикнул, ведь он только-только вошел во вкус. «Споем гимн, о, наслышан!» Послышались обреченные стоны со всех четырех столов. Вон он, лучший способ преодолеть межфакультетную вражду, объединиться через ненависть к гимну. Вслед за Дамблдором встали учителя. Кто, как Снейп, с морем скепсиса на лице, а кто с весельем в глазах? Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, начал директор, а вслед за ним подхватили учителя и ученики. Взрослые и детские голоса вразнобой горланили гимн. Я примерно знал текст песни и решил поучаствовать в этом веселье. Все уже замолчали, а я вместе с близнецами Уизли продолжал петь, медленно и торжественно, словно похоронный марш. Дамблдор включился в игру и принялся дирижировать палочкой. Дамблдор, дирижирующий учениками, это символично. «Сделай все, что сможешь, наш любимый Хогвартс», — утробным басом тянул я, затем близнецы Уизли подхватили, и мы вместе бойко пропели в унисон. «А мы уж постараемся тебя не подвести». Послышались аплодисменты, громче всех хлопал директор. «О, музыка! Ее волшебство затмевает то, чем мы занимаемся здесь», — сказал он, смахивая слезинку. «А теперь следуйте за своими старостами, они проведут вас в гостиные факультета. Желаю всем удачи в новом учебном году». Большой зал зашумел, как улей. Все ученики разом начали что-то обсуждать и вставать из-за столов, отодвигая скамейки. «Первокурсники, за мной!» – позвал Перси. Когда мы нестройной толпой собрались возле него, он повел нас в гостиную. Движущиеся лестницы привели меня в ужасный восторг. Это когда и круто, и страшно одновременно. Само помещение с лестницами было огромным и представляло собой, по сути, большой ящик, внутри которого располагались коридоры, двери, галереи и лестницы, соединяющие разные этажи замка. На каменных стенах не было ни дюйма пустого места, все свободное пространство было завешено движущимися картинами и портретами. «Доброй ночи», проходя мимо, я обратился к картине, где был изображен отдыхающий на привале охотник с собакой. «Добрый, добрый», проворчал тот в ответ, а его пес гавкнул. «Интересно, какую информацию можно выудить из живых картин и как далеко заходит их разумность?» На подходе к гостиной нас перехватил Пивз. Шут полтергейст резко вылетел из стены и с диким воем пронесся сквозь толпу, напугав Невилла Дейкоты. «Когда через тебя проходит призрак, то ощущается довольно неприятный холодок, и именно его я почувствовал. Это Пивз», — озвучил Перси. «Наш полтергейст, будьте с ним бдительны, он любит строить разного рода пакости. Если вы призрак, то это значит, что вы умерли», — невинно поинтересовалась Гермиона. «Умер, а да, я умер», — потусторонним голосом завопил Пивз. «Я виделся с самой госпожой смертью». Невилл лойкнул. «Врет он все», — фыркнул я. «Никакой смерти там нет, одно лишь небытие и пустота». Пивз перестал кривляться и посмотрел на меня с интересом и затаенным ужасом в призрачных глазах. Одними губами я произнес. Потом Пивз понял и, издав неприличный звук, улетел во свояси. Поднявшись на пятый этаж и назвав пароль портрету полной дамы, мы вошли внутрь. Гостиная Гриффиндора была оформлена под львиную тематику и багрово-красную цветовую гамму. А ничего так, довольно уютно, цвет обоев, шторы гобеленов спокойный и мягкий, а не вызывающе агрессивный. Перси толкнул мотивационную речь про гриффиндорскую отвагу и отправил нас по спальням. Меня поселили в одну комнату с первокурсниками нашего потока, Роном, Невиллом, Симусом и Дином Томасом. Но с последним все было не так просто. Темнокожий маг недолго пробыл с нами. Рон закатил скандал, стоило нам заселиться в комнату. На шум пришел Перси. Перси, подбежал к брату Рон. Почему этот ниггер находится в одной спальне с нами? Однако, КХМ, Рон, староста смутился. Давай не при людях, пускай селится в отдельную комнату. Твердо стоял на своем Рональд. В замке же есть разделение на помещения для белых и цветных. Рон, Перси окончательно потерялся. В Хогвартсе отсутствует сегрегация. Фред и Джордж наврали тебе. Из пораженного Рона словно разом весь воздух выпустили. Что? Как? Забормотал он. И даже туалеты с раковинами общие? Перси кивнул и, с жалостью посмотрев на своего брата, добавил. Ладно, я выполню твою просьбу, но это в последний раз и только из-за того, что ты мой брат. Спасибо, Перси, улыбнулся Рон. Ошеломленного Дина Томаса перевели в другую спальню. Уже ложась спать, я задал Рону вопрос. Слушай, а твой отец, случаем, в 60-х не бывал в Америке? Спрашиваешь. Отозвался Рон. Он там все детство провел. Родители постоянно сплавляли его к дальней американской родне, а в 60-м ему как раз 10 лет стукнуло. Даже подумывали отправить батю учиться в школу Ильвермори, ведь она имеет репутацию одной из самых демократичных школ волшебства, но не срослось, и к лучшему. Мне Билл рассказывал, что янки совсем с ума посходили. Ихние маги боятся слова «магдл» сказать, мол, не политкорректно, сразу засудят и обдерут штрафами как липку. Поэтому говорят не волшебники, ты прикинь, прикинул. Теперь понятно, откуда у тебя такие закидоны, хмыкнул я, устраиваясь на мягкой перине поудобнее. Ага, пробормотал Рон и зевнул. Давай спать, Гарри, спокойной ночи. Спокойной, ответил я, засыпая. Вот и подошел к концу самый желанный день в моей жизни, о котором я мог только мечтать. Я нахожусь в Хогвартсе, я волшебник, меня окружает самая настоящая магия. Боюсь ли я, что это всего лишь сон? Боюсь ли я, что, заснув в спальне Гриффиндора, я проснусь на диване Алексеем Пешковым? Скучаю ли по той жизни? Я не могу окончательно и бесповоротно расстаться с прошлой жизнью, но и лишаться новой тоже не хочется. Кем я был? Никем. Кем я стал? Всем. Я стал волшебником, Гарри Поттером, избранным, победителем темного лорда и просто крутым парнем. Магия и безграничное могущество – это ли не то, что нам надо? Под такие мысли я заснул, подводя итоги своему первому дню в Хогвартсе, школе чародейства и волшебства. Глава 12. Пивс. На следующий день после распределения нас ждала экскурсия по замку. Нам еще раз показали путь до большого зала, объяснили, как не заблудиться в гигантском замке, и посоветовали, в случае чего, обращаться к старшекурсникам, желательно со своего факультета. Но первое время нам рекомендовали не забивать голову заучиванием маршрутов по замку, ведь первый месяц обучения на все уроки нас будет сопровождать староста, он же будет забирать нас с уроков. Я не хотел зависеть от незнакомого мне человека, поэтому взял брошюру с картой Хогвартса и попытался самостоятельно разобраться. Что могу сказать? Учебное расписание планируют странные люди. Первый урок может быть в одном крыле, а второй в совершенно другом, до которого полчаса добираться. Как мне удалось выяснить, лестницы двигались вовсе не хаотично. Они имели свое расписание, которое было неизвестно даже учителям. В Хогвартсе большую популярность, особенно среди старшекурсников, имеет легенда о выпускнике прошлых лет, который, прежде чем покинуть школу, сумел вычислить точное расписание передвижений каждой лестницы и задокументировать это на бумаге. Энтузиасты предпринимали немало попыток отыскать сей трактат, но все они закончились неудачно. Улучив момент, я сумел сбежать от всеобщего внимания и отправиться гулять по Хогвартсу. Замок был впечатляюще огромным, чтобы полностью обойти его, ушло бы несколько суток, но это только в том случае, если ходить по общедоступным и известным местам. Помимо обычного Хогвартса, существовала еще темная сторона, скрытая от посторонних глаз. Школа ведь не ограничивалась той малой частью, что была показана в фильмах. Количество потайных комнат, скрытых коридоров и никому неизвестных ходов не поддавалось исчислению, так как, несмотря на множество попыток, никому так и не удалось полностью исследовать секреты школы. Даже Дамблдор, если верить его словам, неоднократно открывал для себя что-то новое. Лишь небольшое количество тайн замка было известно определенным группам учеников. Например, мародеры проделали большую работу по поиску скрытых ходов за пределы замка, а близнецы Уизли переняли их знания. Эта таинственность Хогвартса будоражила разум. Меня так и подмывало взять и начать поиски чего-то секретного, но я понимал, что подобным занимались многие поколения студентов, и то, что легко было найти, давно уже стало достоянием общественности. Чтобы найти что-то стоящее, надо копать глубже, изучать поисковые заклинания, воспользоваться помощью призраков. Кстати, насчет призраков. Стоило мне отдалиться от оживленной части замка и попасть в длинный коридор, как я понял, что заблудился. Я не страдаю топографическим кретинизмом, но, увлекшись замком, забрел туда, где не было ни одной живой души. Стремно. Пустой коридор, в котором эхом отдаются мои шаги, и давящая тишина. Ситуацию не спасали даже стеклянные витражи с левой стороны, через которые пробивались теплые солнечные лучи и открывался вид на живописный пейзаж возвышающихся тут и там хогвартских башенок и зеленых холмов на опушке запретного леса. Подавляя панику на корню, я вспомнил, что заблудившихся учеников выручали призраки, стоило только позвать, а у меня как раз намечался разговор с одним из них. «Пивз!» — крикнул я, и мой голос прогремел в пустующем коридоре. Из стены возле меня медленно выскользнул полтергейст. «Ты звал меня? Ты хотел поговорить?» «Да, я хотел поговорить с перерожденным. Как ты меня назвал?» «Перерожденный. Тот, кто умер, но вернулся. Как ты это узнал?» — спросил я, незаметно роняя в ладонь палочку и готовясь применить на призраке все знакомые мне заклинания. Если взгляд Василиска подействовал на нематериального духа, то и какие-то заклинания тоже должны. Я почувствовал. «Ты дух Хогвартса?» «Да, но нет», — рассеянно ответил Пивз. «Только условно. Я дух школы, то есть не ее. Она сама по себе. Как ты умер?» — спросил я. «Умер? Ах да». Пивз задумался, словно что-то припоминая. «Лет 500 или 600 назад, не помню точно, я был обычным студентом Хогвартса. Времена тогда были другими, а почти все школьные правила грозили в качестве наказания исключением или пытками. Сейчас исключенным из Хогвартса ломают палочку, а тогда их попросту убивали, чтобы они не могли из-за мести разболтать наши секреты маглам. Я учился на Когтевране, и однажды мне в руки попал интереснейший труд – сказки дяди Ремуса за авторством неизвестного ритуалиста. Не думаю, что сейчас можно найти хоть один уцелевший экземпляр. Помимо описаний темных ритуалов, в этой книге было написано, что мы живем в имитации, все окружающее нас есть плод нашего разума. Помню, когда я прочитал это, сидя под чарами невидимости в ныне забытом тайном кабинете, в тот момент все встало на свои места. У меня была теория, что мир существует, лишь пока существую я. Если я исчезну, то все исчезнет. Я решил проверить это опытным путем. Это как проверить? Поинтересовался я, начавший терять суть разговора. Значит, исчезнуть? Просто ответил Пивз. Ты хочешь сказать, что убил себя, чтобы проверить свои предположения? Ошарашенно спросил я. Это так же глупо, как самоубийство ради того, чтобы узнать, есть ли загробная жизнь. Ну да. Полтергейст равнодушно пожал плечами. Этот мир и моя теория были моим единственным смыслом. Что мне оставалось делать? Я же не мог сидеть на месте. Это было бы слишком скучно. И вот все рухнуло. Я спрыгнул с астрономической башни, которая тогда была ниже, чем сейчас. Но я не умер, а обнаружил себя бестелесным призраком. Тут Пивз подытожил свой рассказ. И о чем нам это все говорит? О чем? О том, что я оказался прав. Победно заявил Пивз. Весь мир действительно лишь плод моего сознания. Даже умерший, я продолжил существовать, и только поэтому существуешь ты, Дамблдор, Хогвартс и планета Земля. Я, кстати, не согласен с тем, что она круглая, брешут они. Мы с ребятами доплыли до края света, еще когда этого Магеллана и в помине не было, но, впрочем, это совсем другая история. Кажется, Пивз сумасшедший. Да, он определенно безумен. Был им всегда или тронулся умом лишь после смерти. В Хогвартсе только поехавших привидений не хватало. Еще непонятно, в каких местах он честен, а в каких транслирует свой шизоидный поток мыслей. Смотри, я совершил ошибку и попытался поспорить с сумасшедшим. Резкий выпад, и в полтергейста летит ступифай. Он не успевает среагировать и, схлопотав грудью луч заклятия, кувырком отлетает на несколько метров, барахтаясь в воздухе. Если твое сознание создало этот мир, то почему ты не смог предугадать, что я использую заклинание? Если оно оказалось быстрее, чем ты, то сила, создавшая заклинание, не может быть продуктом твоего воображения. Не вижу противоречий, уверенно ответил Пивз, как ни в чем не бывало. Если что-то существует в моем сознании, то мне не обязательно знать, что именно. Эх, солипсист поехавший, я удрученно головой. Так о чем ты хотел поговорить, Пивз? К слову, на самом деле меня зовут не Пивз. Мое полное имя — пространство и времени закон. Читай заглавные буквы, Патти. Ты думал, что я ничтожный призрак, вроде Плаксы Мирти, верно? Мне оставалось только хлопнуть ладонью по лбу. Безумного полтергейста-шутника бросало из одной крайности в другую, мысли его сбивались и путались, а речь была бессвязная и постоянно скакала с одной темы на другую или вообще скатывалась в сущий бред, когда каждое новое сказанное им слово противоречило предыдущему. Так о чем ты хотел поговорить? Я попытался вернуть его к теме разговора. Да так, глядя куда-то пустыми глазами, пробормотал он и потряс головой, приходя в себя. Его взгляд приобрел разумность и сфокусировался на мне. Короче, у привидений есть негласное правило – помогать другим привидениям в силу всех своих возможностей. Ты был за гранью. Ты умер и вернулся в подлунный мир, но почему-то остался человеком, хоть я и чувствую твою душу немного не так, как души других смертных. Это странно, но фактически тебя можно назвать призраком. Поэтому я хотел тебе сказать, что ты в любое время можешь обратиться за помощью к нам, привидениям. Помимо того, что мы в принципе должны помогать ученикам Хогвартса, мы сможем помочь тебе в делах. Пивз замялся, не связанных с замком и учебой. Приму к сведению. Помощь от призраков замка не помешает, но надо уточнить пару моментов. А что насчет остальных призраков? Они тоже помогут, с неохотой добавил Пивз. По крайней мере, должны. Но я не рекомендую к ним обращаться. Они заносчивые ублюдки. Кровавый барон, жена-убивец, который был известен в мое время как Бристольский мясник. Он сидел в высоком замке и резал своих смердов за малейшую провинность. Хорошо, хоть потом его вздернули на дереве за измену королю. Сейчас он всем рассказывает, дескать, повесился от неразделенной любви. Не люблю я его и стараюсь держаться подальше, чего тебе тоже советую. Что до остальных, то серая дама, потаскушка, которую барон зарезал, а Ник, сраный пижон, которому отчекрыжили котелок за мужеложство. Веселая компания собралась, а он задорно подмигнул. Похоже, у Пивза есть разногласия с другими привидениями, и он их почему-то сильно недолюбливает, раз отговаривает меня от того, чтобы иметь с ними дело. Ну, это неудивительно, за несколько веков совместной жизни сложно не завести взаимные претензии друг к другу. На меня-то можешь положиться, Гарри. Зови меня в любое время по любому поводу, включая необходимость дойти до нужного кабинета. Уж я-то знаю, как никто другой, насколько легко заблудиться в Хогвартсе. В мое время помощников привидений не было. У меня есть последний вопрос, сказал я. Привидения подчиняются директору, он может заставить тебя рассказать ему обо мне, Пивз демонстративно фыркнул. Вот еще, не было еще человека, который посмел бы что-то приказывать призракам, за исключением, пожалуй, опытных некромантов, но их на Британских островах практически полностью извели. Зато в мое время каждый второй баловался оживлением своих родичей, но ежели попадался, то голову с плеч без всяких разговоров. Пивз рассеянно моргнул и вернулся к теме обсуждения. А что насчет Дамблдора? Он всего лишь директор. Директора приходит и уходит, а мы остаемся. Но, стоит признать, что между директором замка и его привидениями существуют договоренности. Директор может обратиться к нам за помощью, и мы поможем, а взамен он не будет вмешиваться в наши дела и пытаться подчинить нас своей воле. Но ты был за гранью, как и мы, поэтому из чувства солидарности мы не будем строить козни и стучать на тебя, даже если директор попросит. Я кивнул. Ладно, Гарри, еще увидимся. Сейчас меня зовет на помощь какой-то заблудившийся идиот-первокурсник. Пивз издал неприличный звук и со звонким хохотом улетел куда-то в стену. Ну и дела. Рон придерживается правых взглядов, Пивз – псих с шизофреническими фантазиями, а Дамблдор – кандидат в министры, хотя в каноне говорилось, будто он станет министром, когда захочет, но, судя по всему, это не так, и власть ему так просто не уступит. День поверхностного знакомства с школой закончился, и завтра должны были начаться занятия. У первокурсников поначалу расписание щадящее, один или два урока в день, и первым завтрашним занятием числился урок зелий у Снипа. Те полные ненависти взгляды, которые он бросал в мою сторону на распределении, не обещали ничего хорошего. Глава 13. Худшие занятия Снипа. Утром я проснулся с первыми лучами солнца, сделал зарядку, умылся и приготовил кофе на камине. Кстати, душевые здесь были вполне комфортными. Широченная ванна и закрепленная у стены подставка, куда была вставлена душевая лейка без шланга, генерирующая воду из ниоткуда, блуетоэтх душ какой-то получается. После приема душа надо встать на махровый банный коврик, и через несколько секунд, благодаря чарам, ты полностью высохнешь, и даже не нужно заморачиваться с полотенцем. Вскоре стали подтягиваться остальные ребята. Кто-то выглядел жутко заспанным, а кто-то был бодрый свеж как огурчик. После утренних процедур староста разбил первокурсников на пары и повел нас на первый урок в Хогвартсе. Хорошо хоть за ручки держаться не попросили. Моим первым уроком в магическом мире было барабанная дробь, зельеварение. Чует сердце мое, знакомство со Снипом будет тяжелым, учитывая те злобные взгляды, что он кидал в мою сторону на распределении. На всякий случай я заранее проштудировал весь учебник зельеварения за первый курс. Мало чего понял, если честно, но ответы на возможные вопросы зазубрил. Перси привел нас в подземелье. Здесь было довольно прохладно, но не сыро, а свет факелов и светильников зеркально отражался от идеально гладких стен, выложенных темно-зеленым кирпичом. Мы остановились возле большой дубовой двери. Перси пересчитал нас и удалился на свой урок. Как он сказал, в класс можно заходить только после того, как оттуда выйдет учитель и разрешит войти. Поэтому мы еще минут 15 томились в ожидании. С каждой минутой толпа гриффиндорцев все больше раскрепощалась и все громче шумела и переговаривалась друг с другом. Я почему-то вспомнил школу. Тишина в классе начинает постепенно разбавляться нарастающим гомоном до тех пор, пока учитель не сделает замечание, после которого класс на недолгое время умолкает, чтобы через несколько минут вновь начать гудеть, и так по кругу. Но все резко умолкли, стоило из-за поворота показаться первокурсникам в зеленых мантиях. Слизеринский староста довел своих подопечных до дверей, построил напротив нас, скривился и ушел на свои уроки. Воцарилось напряженное молчание. Первые курсы Гриффиндора и Слизерина стояли друг напротив друга, внимательно рассматривая потенциальных соперников. Большинство первокурсников не питало никаких враждебных чувств к противоположному факультету до прибытия в школу, и лишь здесь, благодаря слухам и рассказам, они приобрели некую настороженность, ведь и слепому была заметна царящая в воздухе атмосфера межфакультетской вражды. Дети, как губка, впитывали рассказы старшекурсников, видели, как ведут себя их сокурсники по отношению к враждебному факультету, и начинали копировать их поведение и следовать их примеру. Так возникал порочный круг вражды между Слизерином и Гриффиндором, в который засасывало всех новоприбывших студентов. Если честно, я не собираюсь разрывать этот круг, мне он не мешает и будет полезен для моих планов. Вот напряжение в воздухе достигло предела, Драко решил нарушить тишину и открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут дубовая дверь в кабинет зельеварения распахнулась и показался Северус Снейп, облаченный в просторную черную мантию. Засаленные длинные патлы небрежно падали на его лицо. «Вы опоздали», — ядовито сказал он и, развернувшись на каблуках, прошествовал к преподавательскому столу. Толпа детей из двух факультетов принялась неорганизованно занимать свои места, спонтанно выбирая, с кем они разделят парту. Единственное, что у них получилось дисциплинированно, так это разбиться строго по факультетам. Ряды парт в классе делились на две части, между которыми был проход к учительскому месту. Правая от прохода часть класса досталась нам, а левая – слизеринцам. Мы расселись по местам, Снейп поднялся по ступенькам к своему столу и оперся о него, с раздражением взирая на класс. На этом уроке не будет дурацких взмахов волшебной палочкой и глупых заклинаний. Я не надеюсь, что вы оцените такую тонкую науку, такое точное искусство, как приготовление зелий, начал вещать он свою канонную речь. Однако тех нескольких, избранных, кто имеет предрасположение, я постараюсь научить. Я научу вас, как околдовать разум и обмануть чувства. Я расскажу вам, как разлить по бутылкам известность, как заваривать славу, и даже как закупорить смерть. Но только при условии, что вы хоть чем-то отличаетесь от стада баранов, которые обычно ходят на мои уроки. Гермиона заерзала на стуле. Девочке не терпелось доказать, что уж ее-то никак нельзя отнести к баранам. Я уже заскучал. Кажется, наизусть знаю эту речь и последующие вопросы. У меня вырвался зевок, который я даже не попытался подавить. Взгляд с ней потут же метнулся в мою сторону. Ну а кто-то из вас пришел в Хогвартс с познаниями, столь обширными, что позволяет себе не обращать на меня внимания, прошипел он, сверкая глазами. Затем Снейп взял журнал и начал перекличку. Когда он дошел до фамилии Поттер, то сделал паузу. «Гарри Поттер, наша новая знаменитость», заметил он с фирменной усмешкой. В отличие от канона, Драко и его миньоны не стали демонстративно хихикать, а предпочли промолчать. «Поттер», неожиданно рявкнул Снейп, «что я получу, если смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни?» «Напиток живой смерти», улыбаясь, ответил я. «Если я попрошу вас принести мне безоаровый камень, где вы будете его искать? В желудке козы или в ваших запасах? На крайняк, куплю в аптеке», еще шире улыбаясь, ответил я. «В чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха?» Не сдавался Снейп. «Ни в чем. Это одно и то же растение». Улыбка до ушей. Я уделал Снейпа. Это был последний вопрос, и я смог ответить на все три. Сейчас он по закону Фанона должен утереться и продолжить урок или закричать, почему никто не записывает. Но Снейп и не думал отступать. Он только сильнее разозлился. «Продиктуйте подробный рецепт зелья удачи, известного также как Феликс Фелицис». «Что?» В каноне не было даже упоминания ингредиентов этого зелья.